Вдали, вдали я вижу крест, и лик страдальца виден мне, то умирает царь небес среди проклятий на холме. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал черту. Сказал, люблю тебя. Прости, прости, моче мой, они не знают, что творят. Несутся над землей из уст распятого царя. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал черток. Ты мне сказал, люблю тебя. С холма спешит толпа, боясь на тело рук взглянуть, ведь это Бог. Слышны слова, рыдает потрясенный люд. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал черту. Сказал, люблю тебя. Любовь, любовь пришла с небес и нам открыла рая сень, страну красот, страну чудес. И я вступлю в грядущий день. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал черту. Ты мне сказал, люблю тебя.